Глава 18. Нащупав в кармане свернутую пачку юргенов, я вспомнила встречу с Илонкой. А ведь пока та штука с щупальцами на меня не полетела, вечер складывался не так и плохо. Я поцеловалась с Вейном, вернула свои карманы и нашла кое-какие зацепки по совместному проекту. Ужас от встречи с Мороком, непонятно откуда взявшиеся чары и болезненный магический откат стерли все приятные ощущения. Но теперь они потихоньку возвращались. «А вы ловко придумали с душем», — прошептала еле слышно и вряд ли разборчиво. Язык тоже онемел. «Знал, что вам понравится». Мастер почесал щетину и поправил на мне одеяло. Приятный жест. Необязательный совсем. В кабинете было жарко, как в летний парад светил. Бабочки внутри затрепыхались усерднее, сбрасывая цепенение от обезболивающего. Видит Варх, мне было трудно поверить в существование хитанца, заботящегося о ком-то, кроме себя. А я сначала решила, что это Келли вас в коридоре зажала, высочествами своими. Призналась, плавая в сладком дурмане эйфории. Потянулась к нависавшему Ред Хейвену пальцами. Пуговички на его рубашке, такие же черные и блестящие, как его глаза, казались ненастоящими. Бабочковое войско подталкивало меня проверить, точно ли они реальные или снова грезятся. «Высочествами?» — недоуменно переспросил он и поймал мои пальцы в воздухе. Положил на свою рубашку ровно туда, куда я целилась, к черной пуговке. И я аккуратно ее поддела. Ред Хейвен даже не дернулся, словно лучше меня понимал, зачем я эту дурость затеяла. Не для того вовсе, чтобы опередить Келиру и первой заглянуть ему под рубашку, совсем нет. Но несносные бабочки устроили своими крыльями в животе форменный пожар. Раз мой карман прожигает увесистая пачка незаслуженных юргенов, значит, я угадала. Но я не угадывала и не взвешивала факты. Я знала ответ. «Летисия их ей потом примнет, она обещала», — задумчиво пробормотала, наблюдая, как он осторожно перемещает мои пальцы ко второй пуговице. Проклятый мастер смотрел прямо в глаза, жёгся взглядом. Грудь под его рубашкой стала вздыматься чаще и хаотичнее. Я поморгала растерянно. А ведь глаза у него, как тот же звездносвод, чёрные-чёрные. Но временами золотые, когда там случается собственный парад светил. Игнорируя разум, истошно подающий сигналы бедствия, я расстегнула и вторую пуговицу и чуть-чуть сдвинула ткань, убеждаясь, что на коже не волоска. Еще одна загадка, которую мне точно не стоит разгадывать. «Целее буду». «Здесь есть», — хрипло сообщил Ред Хейвен, плавно опуская мою руку себе под пупок. Ощущалось, будто мастер кирпич проглотил. Такой твердый был под тканью живот. «Варх всемогущий, что еще входит в его рацион?» «Проверять не будем», — охнула, одергивая ладонь. «А я думал, теоретики магии всегда проверяют факты». Бархатно удивился проклятийник, вытаскивая нагревшиеся шарики из-под моего плавящегося затылка. «Так, похоже, с эйфорией я переборщил». Гаркнул откуда-то Райс и, прищелкнув пальцами по моему виску, резко забрал всех ошалевших бабочек назад. А мы с ними уже почти сроднились, ей Варху. Подумалось, что они все переместились теперь к нему в живот. А то, что Райс мрачный такой, как будто у нас прямо в кабинете дождик собирается, так это просто шифруется. Боится выдать, что у него там фейерверк из чешуекрылых. «Ред Хейвен, отлепитесь от моей студентки, возвращайтесь к юбкам Ее Величества!» Хмуро бросил темный и опекающе положил руку на мое плечо. Королевский мастер влетел в него черным взглядом, разбивая вдребезги сгустившийся воздух между ними. «Вашей студентке?» Процедил таким тоном, что останься у меня в животе бабочки, они бы упали замертво. «Но не вашей же», — Райс наморщил свой внушительный нос. «У мисс Ламберт большое будущее. Не вздумайте ей его испортить шутки ради, Ред Хейвен. Скуку убивайте в Хитане, здесь в Анжаре другие порядки». «Вы забываетесь, Райс». Сухо выплюнул проклятийник и наглухо застегнул свою рубашку. Я мало понимала происходящее, но стало слегка обидно за Ред Хейвена. Сир Райс ведь не в курсе студенческого пари и не подозревает, чем вызван мой сугубо теоретический интерес к проклятой рубашке и пуговицам. И потому думает о мастере что-то дурное. Но ведь тот сразу сказал ничего интимного. Уф. Я приподнялась на кушетке на локтях, огляделась, вздохнула, потерла гудящий висок. Слишком много потрясений для одного дня. Она, быть может, новый неограненный Джантарь. Грубым жестом рубанул воздух Райс. Первый за 15 лет практики действительно одаренный ученик, плетущий темное кружево чар по наитию, по природе. А вы, значит, огранить ее задумали? Раздул изящные ноздри Редхейвен и встал между кушеткой и магистром. «Меня интересуют ее способности, а не юбка». Райс все-таки сплюнул на чистенький пол кабинета Граймса. И мисс Лонгвуд изумленно ахнула. Снова забормотала что-то про тарлинскую лечебницу, в которой за такую рты зашивают. «Но что за нелепость?» Райс отчего-то считал, что у меня пробудился темный дар. Странный он ей варху. Откуда бы во мне толком ни разу сильную магию не практиковавшей способности к его дисциплине? Тех, кому легко даются темные искусства, в Эрине вообще немного. Единицы. Те, кто с трудом, но все же смог освоить работу с изнанкой, идут в маг-гвардейцы, инспекторы, мастера защиты. Или вот, как Райс, страдают от бестолковых студентов, а ночами латают разрывы. Но мой мир — это библиотеки, научные трактаты и теории бытовых плетений. Точно не канава на болотах и твари с щупальцами. «Завтра до занятий жду вас в своем кабинете», — пожевал губу Райс. «О вашем переводе с теоретического я с Кэроу договорюсь». «Вы тоже о тот каменный мешок стукнулись, да?» — поинтересовалась участливо. «Он верит, что я добровольно в это впутаюсь? Наивный. Мне первого и последнего опыта работы с темной стороной за глаза хватило. До сих пор мутит». «Хендрик, конечно, упираться будет». Не слыша меня, бурчал Райс. «Но мне не помешает, хоть один одаренный ученик, не навевающий тошноту и чувство безнадежности». «Так, стоп». Я сползла с кушетки и сдвинула с пути проклятого мастера к каменным истуканам испепелявшего Райса. «Я остаюсь на теоретическом, и точка». Вспомнила короткую дыхательную гимнастику, возвращая себе видимость спокойствия. Сделала пару шагов от мужчин в сторону двери. Ноги уже держали, и это радовало. Сейчас я скажу им все, что думаю, и убегу. Такой вот план. Замечательный. «Вы ошиблись, сир Райс», — заявила максимально твердо. «Ему не одаренный ученик нужен, а душ, трезвый образ жизни и хорошая, заботливая женщина, которая будет кормить супом по вечерам, а то чем дальше, тем больше он в тень изнанки превращается, даже внешне». «У меня нет никакого дара. То, что случилось на полигоне...» Я покосилась в черное стекло, за которым и впрямь хорошо проглядывались очертания ворот боевой зоны. Просто сработал инстинкт самосохранения, выброс гормонов в стрессовой ситуации. Никакого наития и природы. Я спиной пробиралась к спасительной двери, сжимаясь под двумя мрачными взглядами, аккуратно подбирая слова в надежде, что еще могу спасти свой стабильный мир без потрясений, такой отчаянно нужный и важный, что дыхание перехватывало. «Мама часто брала меня в хитанскую лабораторию», — призналась шепотом, вспоминая самый кошмарный день в моей жизни. «Давала что-нибудь почитать, пока завершает эксперимент, чтобы мы с Фиджем не путались под ногами. В тот раз это были основы работы с материей изнанки». «В тот», — нахмурился Редхейвен, делая шаг ко мне. «В последний». Тяжело вздохнула, упираясь локтями в дверное полотно. «Еще немного, и я на свободе». Легкое чтиво для развлечения. Мы с Мизауром просто картинки смотрели, схемы всякие, и я... Знаете, я просто очень хорошо помню все, что тогда случилось. Каждый звук, каждый запах и плетение эти со страниц тоже в память въелись. После взрыва. «Эйвелин, я повторить не смогу, честно», — расширила глаза, придавая себе самый искренний вид на свете. И отчаянно надеясь, что кончики ушей не видно в полумраке палаты. Потому что я хоть и не откровенно врала, но не договаривала. Я действительно листала ту книгу с Фиджем и плетение рассматривала. Но не припомню, чтобы там было хоть что-то про фиолетовые ниточки, выпрыгивающие из пальцев. И уж точно там не имелось инструкции, как создавать разрыв в материи и отправить монстра наизнанку бытия. «Мисс Ламберт, нет, не надо этого успокаивающего, снисходительного тона, с каким обычно обращаются к тем, кто не в себе». Кто потерпел крушение надежды, теперь готов разразиться бурной истерикой. Со мной точно так говорил в Хитане мамин начальник, такой же загорелый эгоистичный сноб, думающий только о себе и своих интересах. Я в отчаянии махнула рукой, намекая, что Редхейвену лучше остановиться. Перестать аккуратно подбираться ко мне, как хищник к новорожденному Кхару. Но родилась я не вчера, и осторожной быть умею. Фиолетовая дымка сползла с пальцев и заклубилась в воздухе плотной взвесью. Да Кхарова же пробитая копыта! Ну как не кстати! Это не то, что вы подумали! Чуть не плача, покосилась на ладошку предательницу, с которой скатывался новый фиолетовый моток. «Нет-нет, мне такое совсем не нужно. Засунься обратно». «Да что за проклятье?» Взвыла возмущенно, размазывая клубок по стене. «Нечисть, что на меня надвигалась, все равно этими ниточками не заарканить». «Это дар», — выдохнул уверенно Райс, про которого я, видит, варх уже и забыла. Редхейвен занимал своей энергетикой все пространство. Все-таки Райсу с ним не тягаться. Это сейчас отчетливо чувствовалось. «Темный дар от природы», — поправил Редхейвен, наползая на меня черной тенью. «Вот почему вы не пострадали, дотронувшись до мора, как Хигарда. Но больше так все равно не делайте». Поздновато он пробудился. Бормотал озадаченно наш темный магистр. «Третий курс. Почему сейчас?» «Возможно, это связано со сломанным барьером и экскурсией тьмы». «По злачным местам», — устало потер лицо Райс. «Вот кто бы говорил». Набрав побольше воздуха в грудь, я собралась возразить, но, зацепившись взглядом за задумчивого Редхейвена, решила, что идея с побегом была лучше. Чем быстрее я неслась по темному коридору, тем проще было поверить, что я смогу убежать от проблем. Ноги пружинили и легко отталкивались от пола, грудь разрывала от шумных вдохов. Бегать я любила. И сейчас стремительно удалялась не только от двух жутких магистров, но и от ненужного дара. От темных плетений, от твари щупальцами, от канав на болотах. От проклятий, разрывов и маг-гвардейского будущего. Премного благодарна одарившей меня тьме, или кто там постарался. Но не на такую компенсацию ущерба я рассчитывала. Миновав магистерский корпус, я припустила к очередному коридору-переходу. Здесь было совсем плохо с освещением, и мне снова начали мерещиться расплывчатые тени с хоботками и желтыми глазами. Зажмурилась, чтобы прогнать видение, и вскрикнула, когда на локте сжались чьи-то пальцы. Он подкрался совершенно бесшумно, словно из стенки выпрыгнул или из сгущающейся в углу темноты. «Мы с вами еще не договорили, Эйвелин». Редхейвен рывком оттеснил меня к стене, вжал лопатками в черную тень, навис перед самым носом и тяжело задышал. «Ваше общество становится слишком навязчивым, сир», — строго посмотрела на проклятого мужика. «Он меня до чертиков напугал своим внезапным появлением из темноты». «Привыкайте», — фыркнул тот, сверкая глазами. «Вид такой, словно я снова в чем-то проштрафилась. Отпустите!» «Не отпущу. Я могу, стиснув зубы, пережить кураторство Райса. Преподает он лучше, чем пахнет», — прохрипел Редхейвен, сжимая мои локти. «Могу перетерпеть мучительно долгие дни, пока вы ко мне привыкаете. Пока дергаетесь из-за ерунды, краснеете до ушей и старательно изображаете амнезию». «Не изображаю я ничего». Сердце в груди ходуном ходило, сжимаясь от дурных предчувствий. «Так, проклятый хитанец на меня еще не смотрел». «Могу дать вам время. Много времени. Сколько выдержу, все ваше». Горячий палец грубо прошелся по моим губам. «Но, варах дери, какого кхара вы творили на полигоне?» «На полигоне? Я ведь сказала уже, что эти магические нитки сами появились». Сдавленно прошептала, с опаской демонстрируя Редхейвену чистые ладони. «А ну как, фиолетовый моток опять из них выпрыгнет?» «Я не про чары». Он сурово сдвинул брови и ткнулся своим загорелым носом в мой. Не рискнула отталкивать мужчину. Пах он не в пример приятнее Райса. «Равейн Диккенс». «А что с ним не так?» «Всё с ним не так». «Вообще он прав, конечно, с Диккенсом вечно все не так. Я бы и хотела, чтобы было так, но не выходит почему-то». «Вы не будете с ним готовить совместный проект. Это не обсуждается». Он оторвался от меня и сложил руки на груди. «И те возражения по заявке?» «Это мои возражения», — кивнул проклятый маг. «Практически смертник без двух минут. Так меня с научным проектом еще не опрокидывали». «На бал, разумеется, ему тоже придется пойти с кем-то другим». «Вы часом не окхарели?» — сощурила глаза. За плечами Редхейвена возвышалась та самая статуя Эмиры, загадочно на нас поглядывая из-за волн золотистых волос. Всем своим соблазнительным и слабо одетым видом намекая на непотребство, которое тайно происходит за ее спиной. «Я ведь тоже туда собиралась, с Вейном. Предупреждаю, мисс Ламберт. Если вы еще хоть раз позволите ему к себе прикоснуться, мне придется лишить его... способности прикасаться. Со мной шутить очень опасно. Очень». Остолбенев от немыслимой наглости его проклинательства, я даже дар речи на миг утратила. «Точно, Акхарель». Закивала изумленно, глядя в черные воронки, наполняющиеся мраком. «Самодовольный квахар. Да будь он даже детенышем Кафы, я бы его гладить не стала». «Вы меня вынудили». Редхейвен резко выдохнул и завел руки за спину. Поджал губы, прокряхтел какие-то ругательства и, сделав несколько шагов по коридору, толкнул дверь в кабинет Мюблиума. «Входите, я вам объясню расклад, мисс Ламберт». «Здесь объясняйте». С опаской заглянула в темное нутро небольшого помещения, уставленного шкафами. И тут же была требовательно пропихнута внутрь, несмотря на вялое сопротивление. «Да что вам от меня нужно, сир?» Взвелась нервно и выдернула локоть. Вспомнить бы те руны фиолетовые, что в воздухе полигона зависали. Создать крошечный разрывчик материи и отправить треклятого Редхейвена прогуляться по изнанке. Обычно я мирный теоретик, но не сегодня, не сегодня. Я ведь ясно выразился. Вынужден запретить вам тесное общение с этим Равейном. Имя процедил, будто ядом траванулся. Ни проектов, ни танцев, ни поцелуев на полигоне. Доступно? «Доступно. Он тоже где-то обо что-то ударился. Бывает». «И по какому такому праву вы мне все это запрещаете?» — хмыкнула с жалостливой усмешкой. «По такому. По такому. По законному праву, Эйвелин», — промычал себе под нос, зажигая настенные светильники. В кабинете пахло бумагами, старостью и мюблиумом, еще немножко проклятым хитанцем, привнесшим свой аромат в пространство. «Я обещал кое-что вашему отцу». Ничуть меня не смущаясь, он бросил свой смятый мундир на письменный стол. Расстегнул самую верхнюю пуговку на рубашке и размял затекшую шею до хруста. С силой потер лицо и уставился на меня тяжелым взглядом. «Что обещали?» Осела на хлипкий стул. «Слишком много с меня сегодня, всякого». «Что сообщу вам новости позже. Как разберусь с делами и смогу вернуться в этот ваш аквилук». Он подошел, оперся на спинку стула, уложив ладони по обе стороны от моих подрагивающих плеч, и нагнулся к самому лицу. «Но в данных обстоятельствах не вижу смысла и дальше оберегать вас от реальности», — прошептал вкрадчиво. «Тем более, иногда мне кажется, что эта реальность надо оберегать от вас». «Ваш отец не намекнул, какую оплату я потребовал за ваше спасение?» «Я не спрашивала, но догадываюсь». Я гордо вздернула подбородок, обещая себе, что в этот раз ему не удастся меня смутить. К харушке. «Правда?» Его голос искрил неподдельным удивлением. «Родовой артефакт, принадлежавший матери, между прочим, бесценный. Я понимаю, вы не знали о ее гибели». «Знал». «Тогда это низко и подло — забрать памятную семейную реликвию ради своих неведомых». «С чего ж вы взяли, что забрал?» Темная бровь недоуменно приподнялась. «Да как это с чего? Артефакт пропал из-под защитного купола». Я обвинительно ткнула пальчиком в его грудь, пытаясь от себя отпихнуть. Хоть немножко. Он решительно не отпихивался. «Значит, ваш папаша отдал его в чистку». Редхейвен невозмутимо пожал плечами. Артефакт впитал остаточные сгустки тьмы, что могло дурно отразиться на его свойствах. «Так вы его не забрали?» Для будущего ученого я слишком медленно соображала. Что мамин любимый артефакт остался в доме, это хорошо. Но что тогда приглянулось столичному гостю? Особо ценных книг в нашей библиотеке нет. Да и случайного сундука с Йоргенами под диваном не завалялось. «Нет, мисс Ламберт». «Я куда более эгоистичная сволочь, чем вы думаете». Его щекотный взгляд привычно упал на мои губы, и теплое дыхание согрело подбородок. Я заёрзала на стуле слишком близко. Я потребовал для себя кое-что другое. Не мог не потребовать. Не справился с соблазном. Так уж вышла Эйвелин. А теперь назад пути нет. Ни для вас, ни для меня. «Вы меня немного пугаете», — призналась на выдохе. «Бояться меня вполне разумно с вашей стороны», — согласился Редхейвен. «Ведь я планирую взять то, что попросил». Он посмотрел так остро, словно каждым глазом насквозь проткнул. Тело, превратившееся в решето, завибрировало, отбивая стулом глухую дробь. Что могло приглянуться самовлюбленному, избалованному столицей, отчаянно скучающему мужчине, оказавшемуся в вархом забытом Аквилуке? «Что попросили?» — сглотнула обреченно. «Вы все уже поняли. Вы же умная девочка. Лучшая теоретика магии на курсе». Он позволил себе покровительственную улыбку. «Мой крепкий и стабильный мир рушился под ногами, разбивался на миллион осколков, оставаясь обманчиво надежным и цельным лишь с виду». «Меня?» «Вас». «Но зачем?» Вырвалось из приоткрытого рта, привлекавшего сейчас все внимание Редхейвена. «Что зачем?» «Зачем вы попросили меня?» В голове не укладывалось. Разве способен один разумный, прогрессивно мыслящий человек попросить в качестве оплаты другого? Ослышалась я, может? Весьма неожиданный вопрос. Не представляю, что вам на него ответить. Мерзавец невозмутимо пожал плечом. «Отец не имел права без моего согласия отдавать меня кому вздумается», — заверила проклятого мужика. «Варх знает, что о себе возомнившего. Рабство в Эрине так-то отменили 1000 лет назад. Полагаете?» «Полагаю», — нахмурилась сердито. «А магический контракт, который мы с ним скрепили, посчитал иначе». И снова раздражающее ленивое движение варховых плеч. И совершенно спокойно позволил заключить эту, щекотливую сделку. «Щекотливую? Боги Эрина! Да что он туда вообще вписал? Он не мог. Папа не мог. За что он так со мной?» Мастер проклятия дернулся, но тут же стер невнятную эмоцию с лица. Посмотрел на меня странно. «Мистер Ламберт любезно предложил дать мне все, что угодно за вашу спасенную жизнь». Обманчиво холодно выдал Редхейвен. «Так вот, мне угодно вас». «Погодите». Воздух стал колючим и плотным и начал застревать в горле. «А в каком?» «Ради святого Кхара. В смысле вам меня угодно?» «В самых разнообразных». Он больше не улыбался. Ни губами, ни глазами. Не давая мне даже крошечного повода решить, что это все глупая шутка заскучавшего хитанца. И в том, о котором вы подумали, тоже. Не то чтобы я думала до этой минуты о каком-то конкретном смысле. Но вот сейчас подумала, да. Ошеломленно поморгала, разглядывая профиль совершенно чужого, незнакомого мужчины. «Ваши уши так забавно краснеют». Выдохнул Редхейвен мне в лицо, как раскаленное железо. Похоже на островитянок с Маути, а щеки обычно совсем слегка розовеют, как цветочные лепестки. Но вот сейчас тоже абсолютно красные. «Вы серьезно это все? Про разнообразные смыслы?» — уточнила, пытаясь сфокусироваться на его губах. Представила, как они скажут, что Редхейвен меня разыграл. Смутить захотел, на уши красные полюбоваться. Мало ли, какие у них при дворе любимые развлечения. «Серьезно, Эйвелин. Настолько серьезно, что...» Его пальцы сжались на спинке моего стула, и та жалобно скрипнула, требуя пощады. Я задохнулась от возмущения. Прямо почувствовала, как побелела от ужаса. Затем побагровела от ярости. И, наконец, стала совсем черной от жажды немедленно осуществить удушение одного не в меру одаренного фантазии проклинателя. «Я, конечно, благодарна вам за спасение, но если вы рассчитываете, что...» Я снова продолжила радужные метаморфозы и покраснела до глубины души, пытаясь прилично сформулировать нечто абсолютно неприличное. «Что я пойду с вами в постель, чтобы эту самую благодарность выразить?» «Я вас не тороплю. Как уже сказал, я достаточно терпелив. Я дам вам время, много времени, мисс Ламберт», — сдержанно заверил столичный гад. «На данном этапе нашего общения мне достаточно того, что мы оба знаем расклад. Вы — моя, и ничья больше. В этом плане я жутко эгоистичный, властолюбивый и... И недощипанный. Договорила очевидное. Знаете, а я чуть было не решила, что вы нормальный. Что не похожи на других хитанцев и умеете хоть иногда думать о ком-то, кроме себя. Грудь распирала сожалением. Как жестоко я в нем обманулась. Знала ведь, что нет исключений из правил. И все равно на секунду поверила. Захотела поверить. А еще лучший теоретик на курсе. При первом знакомстве вам удалось вполне сносно меня прочитать. Он оттолкнулся от стула, сделал пару шагов назад и уперся спиной в высокий шкаф. Попали в точку, как маг-сапёр в отделе обезвреживания старинных артефактов. Я не слишком ценю жизнь. Ни свою, ни чужую. И весьма эгоистичен. Я не герой и берусь лишь за ту работу, что мне интересна или для чего-то нужна. Чтобы не скучать, например. Впрочем, как выяснилось, никто не застрахован от глупостей. Вот смотрю на вас и уже ненавижу, хотя совсем не знаю. Пробормотала угрюмо, все еще слабо веря в реальность происходящего. Можете пока ненавидеть, главное, не забывайте, что связаны контрактом и принадлежите мне согласно договору. Не создавайте проблемы своему отцу. Он словно намеренно меня раздражал, взывая к демонам гнева, что живут на самой изнанке души. Это не так и никогда не будет. Вскочила со стула и помахала указательным пальцем перед его самодовольным загорелым носом. И если вы вдруг решили таким нелепым образом наказать меня за слова, по глупости сказанные в парке... Ох, мисс Ламберт, чем больше я вас узнаю, тем сильнее уверяюсь, что наказать я решил себя. Он кивнул на дверь, намекая, что аудиенция у его сиятельной персоны окончена. Я могу с миром топать по своим делам, переваривать расклад. Шумно выдохнув и передернув плечами, я направилась к выходу. Завтра же утром сообщу Кэроу, что его приглашенный мастер на все руки и не только абсолютно спятил. И предлагает по ночам студенткам всякие непристойности. Пускай ректор напишет ее величеству. И в Королевский образовательный совет заодно. Расскажет, что ее карманный страж отбился от рук и заимел виды на чужие юбки. Совсем окхарел. В разнообразных смыслах ему меня, видите ли, угодно. Плохая затея. Прилетела в мою нервно дергающуюся спину. Контракт заключен в соответствии с законами магии Эррина. Вам его не разорвать. Только лишнее внимание к деликатной теме привлечете. Вы ведь не хотите поставить всю Академию в известность о нашем с вашим отцом соглашении? Дышать. Глубоко. Ровно. Так, словно внутри надувается шарик. Уф. И медленно сдувается. Фух. И снова расширять легкие, заполняя их легкостью, уверенностью, беспричинной радостью и желанием убивать. И давайте без глупых затей. Я буду отстаивать свое право на вас, это вопрос чести. Укрепил это желание Редхейвен. В интересах своего друга, чтобы у вас не происходило с этим Равейном, заканчивайте это поскорее. И раз уж мы с вами предельно откровенны. Что-то еще? Обернулась возмущенно. «У вас очень чистая, яркая аура, мисс Ламберт. Да, я тоже ее вижу. И рассчитываю наблюдать ее и дальше, до тех пор, пока мы...» Кажется, я совсем дышать перестала. И к финалу пафосной речи на тему «Не вздумайте кувыркаться со своим поклонником» задохнулась окончательно. В глазах потемнело, и я на ощупь выбралась из кабинета Мюблиума. Мысли в голове взрывались и гасли, озаряя сознание короткими вспышками. Промелькнуло что-то про суп из жилистого квахара и про отбитые в медовом сиропе филе аквилукского кхара и про поджаренных мастеров проклятий, нашпигованных незрелыми альтоцитронами. Видно, сказывалось отсутствие обеда и ужина. На одних крекерах долго не протянешь. Чувствуя, что еще чуть-чуть и платье порвется от распирающего грудь кошмара, я побежала к себе в спальню. В глубине души понимая, что Вархов контракт — не та проблема, от которой легко оторваться, оставив далеко позади. Даже в беговых тапочках. Влетела в нашу комнату и, не обнаружив соседок, распахнула окно. Освежающий запах ночи ворвался в спальню. Ветер разметал влажные волосы по плечам. Я не придавала большое значение внешнему виду, но после обморока в луже на полигоне тело явно просило душа, а платье — стирки. Резко рванула жакет, пара пуговиц отлетела на пол. Расправилась застежкой платья, выправила нижнюю блузу и оперлась руками о подоконник. «Дыши», — приказала себе, завидев сонм черных точек перед глазами. И я дышала шумно, надрывно, с подступающей истерикой, с соленым привкусом слез во рту. «Убью», — прохрипела, когда наконец появился голос, сползла на пол, накрыла щеки ладонями и обиженно разревелась. Чем склеивать разбившийся вдребезги привычный мир без потрясений, я не знала.